Как сети лукавых, его безрассудство и любовь опутали со всех сторон ум и сердце его. Он написал письмо к княжне, но с кем доставить его? Не новая ли неосторожность прибавить к прежним и усилить несчастье мариорицы? Бывало, цыганка так проворно, так мастерски исполняла его поручение, а теперь нельзя и подумать, чтоб согласилась взяться за это дело чудесная загадочная женщина, столько похожая на княжну и такая заботливая об ее спокойствии и счастье, как будто это спокойствие и счастье были ее собственной, даже более, чем ее. Как жестоко платит она Волынскому за его преступную любовь. Цыганка неугомоннее его совести, везде преследует его. Он во дворец, цыганка тут, на дворцовой площади, у дворцового крыльца, кивает ему, указывает на небо. Он из дворца, неумолимый опять тут же, и опять напоминает ему небо. Кабинет-министр думает уже употребить против нее свою власть. Ей ли напоминать ему его обязанности? Какие ж средства возьмет он доставить письмо? Он зван на родины придворные козы. Кстати, он заедет во дворец доложить государыне, что все затеи к свадьбе Кульковского готовы, и спросить, когда ее величеству угодно будет назначить день для церемонии. Не увидит ли там мариорицы? Не удастся ли отдать ей письмо? Лошадей! Он скачет во дворец. След его кареты занесло уже снегом, когда приехал к нему дружеский триумвират и с ним маленький Зуда. Что делать? Пирокин объявляет, что он не поедет на шутовские родины козы, хотя на то была воля государыни. Щурхов колеблется. Он хотел бы возвратиться к своему красному колпаку, тиковой фуфайке, польским собачкам и неизменному Ивану, к своей блаженной лени и свободе, к своему маленькому миру, заменяющему все, что за ним делается в большом, земном мире. Граф Сумин-Купшин едет, но клянется, что не умолчит перед государыней унижение, в какое фаворит вводит русское дворянство на шутовской цепочке или на колодничьей цепи. И коль скоро оба друга его узнают его твердое намерение, они клянутся разделить с ним опасности и честь этого дня. Проезжая дворцовую площадь, Волынский боится взглянуть сквозь окно кареты, чтобы не увидать своей совести, воплощенной в виде цыганки. Он застал государыню на выходе из внутренних покоев. Ее принимает под руку Бирон с подобострастием самого преданного слуги. «Подождите», — сказала она, возвращаясь назад, — «я хочу перекрестить свою Лилимика от призору отчес». Вдали в дверях показалось, как в раме, бледное, но все еще прекрасное лицо и стройная фигура восточной девы. Не знаю, говорили ли мы, что государыня находила особенное удовольствие почти каждый день переряжать ее по своему вкусу. Над ней, как над куклой, делала она опыты костюмов разных народов, а иногда, по собственной прихоти, соединяла их несколько вместе. Особенно любила играть ее длинными черными волосами, то рассыпала их кругом головы, то свивала густыми струями вдоль щек и по шее, то заплетала в две косы, позволяя им сбегать из-под золотой фески, или обвивала ими голову под соболей шапкой, или пускала по спине в одну густую косу почти до полу. И всегда, кстати, можно было сказать княжне: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Ныне, Мариорица одета по-своему –